Глава третья. Эмма. Проспала. Вчера с Женей просидели, допоздна разговаривая о нашем девичьем. Потом пришлось стирать руками нижнее белье и колготки, так как они у меня только одни, а вся одежда осталась в квартире мужа. А еще вечером я подала на развод, на госуслугах. Проснулась от яркого солнца, светившего в глаза. Подруги дома не было, ушла на работу и даже меня не разбудила. Почему будильник не прозвенел, не знаю. В итоге пришлось собираться быстро. Наспех почистила зубы и умылась. Волосы собрала в хвост. Как хорошо, что от квартиры Женьки до офиса «Опт-плюс» не так далеко, и можно свободно добраться на автобусе. Выйдя на нужной остановке, практически бежала. По сторонам не смотрела. И как ягодка на торте, меня сбила машина. Прекрасное начало дня. Ничего не скажешь. Сама виновата. Выбежала на дорогу. Хорошо, что машина ехала не так быстро. Да еще и вовремя затормозить успела. А то остался бы от меня один только пшик. На адреналине я даже удара не почувствовала. Так, немного задела. На ногах не смогла удержаться. На дороге был гололед, а на нем лежал снег. Падая, услышала, как рвется мой пуховик. Стоило приземлиться на землю, как тут же подскочила, словно пружинка, несмотря на водителя. А тот вышел из машины. «Все хорошо, не беспокойтесь, я тороплюсь», выкрикнула водителю, пытаясь на бегу отряхнуть пуховик. Попой ударилась сильно, и будет, наверное, синяк, но это ничего. У меня оставалось 5 минут для того, чтобы успеть на собеседование. И я не успела. Опоздала ровно на 2 минуты. Но могла бы и не торопиться, пришлось немного подождать в приемной. Но это только было на руку, хоть отдышалась и водички попила. Пока сидела на кожаном мягком диванчике, достала расческу из сумочки. И пока никто не видит, переделала хвост. Посмотрелась в зеркальце пудреницы, немного спонжиком поправляя тон лица. Щеки красные, как помидоры, под глазами синяки. Пуховик все же порвала, да еще и сбоку, выше кармана, разошелся шов. А на моих единственных капроновых колготках, прямо на видном месте, на колени, уходила вверх огромная стрелка. И теперь приходилось ее прикрывать сумочкой. В приемной появляется высокая стройная женщина лет 50. Смотрит на меня изучающе, с прищуром, словно пытается сканировать и увидеть, из чего я состою. «Эмма Дмитриевна?» «Да». Встаю с диванчика и иду в ее сторону. Ноги от волнения подкашиваются. А мысленно, словно молитву, читаю «Хоть бы взяли, хоть бы взяли». «Меня зовут Галина Юрьевна. Идемте со мной». Мы проходим с женщиной в кабинет переговоров и садимся за стол друг напротив друга. Женщина открывает ноутбук, что-то в нем изучает несколько долгих минут, показавшихся мне вечностью, а затем поднимает голову и снова пристально смотрит на меня. «Я изучила ваше резюме. Оно идеальное. Вы постарались. Красный диплом. Но мне не хватило немного вашей биографии». «Что именно вас интересует?» Женщина немного хмурится. «Вы молоды, замужем, детей нет. Но какой процент, что вы не забеременеете и не уйдете в декрет, если мы вас возьмем?» Вспыхиваю, а затем тут же бледнею и уверенно говорю. «Поверьте, в ближайшее время этого точно не случится». Женщина удивленно выгибает бровь, а я поясняю. «Мы с мужем разводимся». Скрещиваю пальчики. «Да если меня возьмут в эту фирму, это же будет настоящий праздник. Во-первых, здесь платят куда выше, чем в остальных местах. Во-вторых, карьерный рост. В-третьих, это самая крупная и успешная компания, а значит, престиж». «Хорошо», — выдает женщина после долгого молчания. «Сейчас мы с вами подпишем договор, стажировка 3 месяца, и если вы успешно ее пройдете, то возьмем вас на работу». Киваю, словно болванчик, широко улыбаясь, а от переживания и неверия руки дрожат. Хочется выкрикнуть: «Вы не пожалеете!» Но я сижу молча и слушаю женщину. «В нашей фирме строгий дресс-код. Никакой спортивной одежды, только офисный стиль. Никаких отношений на рабочем месте. Никаких опозданий. Все ясно?» «Да». «Хорошо. А теперь давайте пройдем и подпишем договор. Я вам покажу ваше рабочее место». После того, как документы были подписаны, а я получила указание на завтрашний рабочий день и познакомилась с коллегами и своим рабочим местом, пошла на выход. Счастью не было предела. Подошла к лифту, нажимая кнопку. На лице улыбка, а сердце обливается радостью. И даже измена мужа как-то поблекла. Не хотелось о нем думать. Лифт приехал. Распахнулись створки, и я впорхнула внутрь. В кабинке находился один только мужчина. Да какой? Высокий, спортивного телосложения, в темно-коричневом костюме тройки. Волосы черные, зачесаны назад. И несмотря на то, что мужчине было лет 30 с небольшим, в черных волосах серебрилась седина. Кнопка лифта горела на первом этаже. Я стояла напротив незнакомца, украдкой его разглядывая. А вот он пялился на меня и не стеснялся этого. Изучал пристально, даже прищурился немного. Неприятно стало от такого внимания. Лифт все ехал и ехал со скоростью улитки. А мне от этого пристального мужского взгляда не по себе стало. Стоило лифту остановиться на первом этаже и створкам распахнуться, как я мигом выскочила, чудом не сбив мужчину, вставшего у меня на пути. Извинившись, выбежала на улицу, глотая ртом морозный воздух. У меня сегодня оставалось еще одно очень важное дело. Нужно сходить в квартиру мужа и забрать все свои вещи, ну или хотя бы большую их часть. Спасибо, Женя одолжила немного денег на автобус. К дому, где я прожила целых 6 лет, и где находилась квартира, которую любила всей душой, подходила с осторожностью. Сперва убедилась, что машины Гоши нет на парковке. Это означало, мужа нет дома, и, воспользовавшись ключами, я вошла в подъезд. Дверь квартиры открывала аккуратно, пытаясь не издавать ни единого звука, а, зайдя внутрь, прислушалась. Тихо. Родной и такой приятный аромат жилища встал поперек горла. Как мне будет не хватать этой квартиры, где я чувствовала себя как дома и в безопасности. Глаза намокли от слез. Смахнув их, не раздеваясь, прошла в комнату, открыла шкаф и, достав спортивную сумку, быстро стала собирать необходимые вещи. Штаны, футболки, кофты, нижнее белье. Забрала одну единственную юбку и две блузки. Нужно же в чем-то ходить на работу. Взяла еще и свадебные бежевые лодочки. Это единственные туфли в моем гардеробе. Я как-то больше люблю удобную спортивную обувь и штаны, поэтому в моем шкафу даже ни одного платья не нашлось. Да и юбка-то была одна только. Но ничего, вот как получу первую зарплату, тут же куплю красивое офисное платье. Убедившись, что необходимую одежду собрала, пошла на выход. Выходя из спальни, обратила внимание на парящую полку с фотографиями. На ней каким-то странным образом оказался мой кошелек, который, как я думала, потеряла. Взяла его, открыла и с облегчением выдохнула, заметив 1500 рублей, оставшиеся у меня после покупки продуктов. А еще там была проездная карта с лимитом аж на целый месяц. Обрадованная, запихнула кошелек в сумку и вздрогнула от громкого звонка мобильного телефона. Достала сотовый, смотря на дисплей. Звонил неизвестный номер. Подумала, что могут звонить с работы, и тут же ответила на вызов. «Эмма». От голоса мужа сердце застыло, а из горла только вырвался вздох. В трубке было отчетливо слышно, как Гоша куда-то шел, немного запыхавшись. И я тут же представила, как он сейчас поднимется в нашу квартиру и застукает меня здесь. Представила и ужаснулась. Практически бегом направилась к входной двери. «Эмма, девочка моя, ты меня слышишь? Давай поговорим». «О чем нам говорить? Как ты мне изменил?» «Ну, с кем не бывает». «Со мной, Гоша, со мной не бывает». «Я мужчина», — заявил муж, словно это была уважительная причина. «И что из этого? Если ты мужчина, значит, можно изменять?» «Пойми, у меня природа такая. Да где ты найдешь мужика, который бы ни разу не изменил? Хватит от меня бегать. Возвращайся домой». «Нет». «Что значит нет?» — закричал он, но тут же, одумавшись, снизил тон. «Значит, давай сделаем так. Ты приходишь домой, мы с тобой поговорим, как взрослые люди, и все обсудим. Неужели тебе нравится бегать от меня? И где ты вообще ночевала?» «У любовника», — вырвалось из моих уст, и в трубке мгновенно повисла тишина. Я даже испугалась сказанных слов. «Что? Какого любовника?» Голос мужа стал хриплым, и в нем слышалось недовольство. «А что? Тебе можно изменять, а мне нет?» «Да что ты несешь? Какой еще нахрен любовник? Да я тебе голову оторву, если узнаю, что это правда. Да я...» Не дослушала, сбросила вызов и, положив ключи на полочку у двери, захлопнула ее и вышла из квартиры, прощаясь с ней навсегда. Телефон снова зазвонил, но на этот раз я сбросила вызов и поместила контакт в черный список. На лифте не поехала, решила спуститься по лестнице. А вдруг Гоша домой шел, а тут я из лифта прямо ему в руки бросаюсь. Ну уж нет. Из подъезда выходила осторожно, Сперва высунула голову, убедилась, что никого нет, а потом выскользнула на улицу и быстро зашагала в сторону остановки. Я так переживала, что даже не чувствовала, насколько тяжелая сумка. И только когда села в автобус и отъехала от остановки, ощутила, как удушающая тревога сменяется облегчением. Вышла на остановке и направилась в сторону дома подруги. Хорошо, что Женя сегодня рано заканчивает, и к тому моменту, как я приеду, уже будет дома. Я решила пройти через сквер, который находился напротив пятиэтажного дома подруги, но не успела пройти половину пути, как телефон в кармане пуховика завибрировал. Достаю и вижу сообщение от подруги. «Не иди ко мне, здесь твой Гоша». Остановившись, пытаюсь издалека рассмотреть нужный мне подъезд дома, и тут замечаю машину мужа. Конечно же, он знает, что Женя — моя единственная подруга, и она именно тот человек, к которому я бы пошла просить помощи. Странно, что он еще вчера не приехал к ней. И как вовремя я ушла на собеседование. Ставлю сумку на ближайшую лавочку и пристально смотрю на железную подъездную дверь, в надежде, что муж как можно быстрее уедет, не найдя меня в квартире подруги. Но проходит 10 минут, 20, а Гоша так и не выходит. В голову закрадывается мысль о том, что он, может, ждет, пока я не приду. Так а я и не приду, пока он не уйдет. А на улице тем временем разыгралась метель. Холодно. В тонких капроновых колготках ноги замерзли. Да и через дыру в пуховике нехило так пропускает холод. Открываю сумку и достаю оттуда теплые штаны. Под любопытный взгляд проходящего мимо мужика натягиваю штаны, чувствуя, как потихоньку начинают согреваться ноги. С момента, как мне написала Женька, прошло полчаса, а Гоша так и не вышел. Я даже испугалась, представив, что муж и правда меня там поджидает. Но спустя еще 15 минут дверь подъезда наконец-то распахивается, и выходит он. Мне кажется, что я даже на таком огромном расстоянии чувствую его злость. Муж подходит к своей машине и останавливается, смотря будто прямо на меня. Моментально пригибаюсь, прячась за лавочку. Я очень надеюсь, что он меня не увидел. И только когда Гоша садится в машину и уезжает, я позволяю себе подняться на ноги и, подхватив сумку, быстро зашагать в сторону подъезда. Зайдя в квартиру, тут же встречаюсь с Женькой. Лицо подруги раскрасневшееся, волосы немного взъерошены, и на ней надет атласный алый коротенький халатик. «Чего он приходил?» Смотрю на нее в ожидании ответа. «А то ты не догадываешься!» Она закатывает глаза. «Этот кобель такое здесь устроил! Орал, махал руками и просил, чтобы я тебя сдала! А я послала его!» «Так нет, он все уходить не хотел! Еле его отсюда выгнала! Припугнула полицией!» «Надеюсь, больше не припрется!» «Спасибо тебе, Жень!» Ставлю сумку на пол. «Да ладно, мы же подруги. А что в сумке?» «Я домой за вещами ходила, пока Гоши не было. Вот собрала кое-что. Завтра же на работу выходить». «Тебя все-таки взяли?» «Ага». «Так это ж здорово. Давай, раздевайся и пошли пить чай. Расскажешь, что за работа такая».